Пальцы Майкла готовы были вот-вот треснуть. Но тут Исмаил ослабил хватку. Он отступил на шаг, выказывая уважение согнувшемуся перед ним пополам человеку, из всех сил старающемуся не показывать своего страха и боли. «Ну так что скажешь?» — спросил Исмаил. «На что?» — промычал Майкл. «На это!» Исмаил указал на двери своего дома. «Там появилась еще одна Сьюзен, смотревшая на них невидящим взглядом. Она ждет тебя домой с минуты на минуту. Ты задерживаешься, и она уже начинает волноваться. Не лучше ли тебе пойти к ней?» Вторая Сьюзен обшаривала глазами улицу. На лице ее читалось беспокойство, а еще Майкл заметил, что она вовсе не была орудием в чьих-то руках. Она действительно была она. Невозможно было представить себе человека, более похожего на ту женщину, которую он знал. Он просто-таки физически ощущал это. «Иди к черту», — сказал Майкл. «Это пустая оболочка. И я превращусь в такую же, если свяжусь с тобой». «А вот тут ты не прав», — возразил Исмаил. «Ты все еще пытаешься отделить реальное от нереального. Это все дурное влияние твоих новых друзей. Хочешь знать правду? Реально все. И ничто нереально полностью. Смирись с этим». «Так почему же я должен терпеть твои пытки?» «Думаю, ты знаешь почему. Я для тебя вроде смоляного человечка, как в той сказке. Ты прилип ко мне и не в состоянии освободиться. Быть может, ты меня любишь? Меня ведь любят миллионы людей. И все же ты продолжаешь винить меня в том, что я к тебе прицепился. Это еще один порочный круг. Я подсказываю тебе выход. Воспользуйся им». Майкл почувствовал, как боль в его руке понемногу утихает. Он подумал, что, быть может, и это есть часть Исмаиловой вербовочной программы. Несмотря на злость и страх, он сохранил ясность рассудка достаточную, чтобы уловить идею пророка. Да и спорить с ним было тяжело. Кто решил во что бы то ни стало разобраться в вопросах реальности и нереальности? Кто пустился на злую шутку ради своей навязчивой идеи? А кто был гоним страхом собственной беспомощности? «Но ты ведь не собираешься никуда деваться, правда?» — спросил Майкл. «А кому какое дело?» — отрезал Исмаил. «Все, что от тебя требуется, это войти в эту дверь, и ты получишь все обратно». «Можно ли достичь этого проще?» «Тяжелее, ты хочешь сказать?» Майкл обернулся к двери. Фигура Сьюзен была освещена идущим изнутри дома светом. За этим порогом были определенность, здравый смысл и все то, чего ему так отчаянно хотелось – любовь, возможность сбросить с себя груз ответственности. «Майкл!» – позвала Сьюзен, и в ее голосе послышались знакомые язвительные нотки. «Какого черта ты стоишь там на холоде? Иди домой!» «Я не могу!» – ответил он, проникшись жалостью уже не только к себе, но и к Исмаилу. Какое-то мгновение ничего не происходило. Сьюзен должна была бы отступить внутрь с холода, хотя бы пошевелиться, но она стояла неподвижно, как профессиональный актер или декорация. Означало ли это что-либо? «Скажи, а что в результате получишь ты?» «Скажи». «Такое впечатление, будто ты предлагаешь мне сделку, но ради чего?» «Я хочу жить в мире, который каждым своим уголком доказывал бы мою правоту. Можешь себе представить, где я побывал и что пережил? Я был даже на небесах, и меня там не отвергли. Я ушел, предложив обращаться ко мне, как только им захочется нового управляющего. Ты представить себе не можешь, какие они скучные, эти ангелы. Они даже разговаривать не умеют, только улыбаются. С меня хватит. Я просто хочу того покоя, который я могу себе устроить. Майкл посмотрел ему в глаза. «К сожалению, ты не можешь его получить, этот свой покой, потому что ты лжешь и прекрасно об этом знаешь. Ты никогда не создаешь покоя. Все, что ты делаешь, оказывается гнилым. Ты думаешь, я прилип к тебе? Как раз наоборот. Я один из многих не вписывающихся, которые никуда не денутся. Мы отыскиваем тебя всякий раз. Мы, как бы это тебя ни злило. Ты все делаешь в точности так, как тебе хочется. Рисуешь картинку, на которую покупаются миллионы, и все же в ней отыскивается такой вот раздражающий дефект, как, пятно на новом синем костюме. Так почему бы тебе не удалить это пятно? Что бы ты ни делал, это всегда ловушка. Ты ступаешь на опасную дорожку, предупредил Исмаил. Майкл посмотрел через плечо. Вторая Сьюзен исчезла, дверь дома была закрыта. Что, пришлось убрать наживку? Заметил Майкл. Ну еще бы, это же не серьезно. Я ведь могу убить тебя, не забывай, сказал Исмаил. Для этого мне не нужно тебя видеть. В его легкой иронии теперь звучала угроза. В небе вдруг раздался треск, и на землю скользнул сноп смертоносного света, опустошившего Вадиаратка и Иерусалим. Майкл почувствовал, как у него шевелятся волосы на затылке. В носу защипало, в горле пересохло. Ощущение было таким, будто на него навалилась неподатливая тяжесть, словно его окунули в сухую воду. «Ну, если, по-твоему, боль — это убедительный довод, — сказал Исмаил, — то ты забываешь о смертных муках. Смешно, не правда ли? Вот вы все молитесь: «О, Господи, я не хочу умирать!» А ты вот хочешь, правда? Не можешь, видно, отказаться от этой привычки. Было трудно не поддаться панике, охватившей все тело Майкла при виде колышущегося света, шарящего вокруг, словно пытаясь его обнаружить. Он почувствовал, что тяжело дышит, навалившаяся масса сдавливала ему грудь. «Думаешь, ты сможешь вынудить меня умереть?» — выдавил он. «Отпусти меня!» Собрав все силы, Майкл сделал шаг к снопу бело-голубого свечения. Потом еще один луч перестал нашаривать его и, казалось, согласился подождать. Назад на Исмаила Майкл больше не смотрел. А впереди испепеляющий свет сжигал траву, окаймлявшую тротуар. «Нет, не надо!» Даже не оглядываясь, он понял, что это голос Сьюзен. Она была позади него, лицо ее исказилось отчаянием. «Он отпустил меня, ты победил! Нам теперь нужно только выбраться отсюда! Не делай этого, не входи в круг!» Майкл покачал головой. Свет был теперь в двух шагах от него. Он почувствовал, как ноги отказываются его слушаться. стремясь убежать от него. Что должно произойти с его плотью? Сьюзен схватила его за руку и попыталась развернуть к себе. «Посмотри, Майкл, он ушел! Ты раскрыл его обман, и у него не осталось выбора!» «А что в результате получишь ты?» — повторил Майкл свои слова. «Ты становишься жестоким. Я люблю тебя. Я хочу, чтобы ты был в безопасности. Разве не это ты говорил мне только что?» «Я не знаю, действительно ли ты была там, и есть ли ты вообще где-либо». Оттолкнув ее, он сделал последний шаг, отделявший его от света. Прежде чем его нога коснулась границы, он услышал вопль Сьюзен, полный боли и горечи утраты. В ушах у него возникло то же гудение, которое он слышал возле западной стены. Он вошел в световой круг, дав излучению полностью охватить свое тело. Теперь он знал, что они чувствовали, те люди, что были вовлечены в световой круг. Ощущение прохлады по коже сначала напоминало ласкающее прикосновение, затем проникало внутрь, и его тело, казалось, пропитывалось колышущейся, светящейся жидкостью. Восхитительный, сладостный свет, полный слов и воспоминаний. Ласкающий, тоскующий, отрешенный, помнящий, прихотливый, прощающий, лелеющий, уступчивый, всезнающий свет. Свет всех обещаний мира после войны, сна после борьбы, рая после страданий. Он чувствовал теперь все это, как чувствовали и они. Перемены начались не сразу. Майкл позволил себе рассмеяться и затанцевать. Глянув за пределы светового столба, он не увидел ни Исмаила, ни Сьюзен. Им овладело восторженное чувство гордости собой. «Это все для меня?» Эта фраза вместила в себя лучшее, что может быть на свете. Он заслужил всю эту красоту, все это богатство. Никто другой не мог бы войти сюда вместе с ним. Это значило бы осквернить это место. И только теперь в его сознание проникла легкая тень. Он оглянулся, желая, чтобы это безумное ощущение никогда не кончалось. Но тень не покидала его. «Все для тебя? Ты этого не заслуживаешь. Ты не готов». «Я готов!» — тревожно подумал он. Но свету было видней. Тот же миг, как появилась тень, он ощутил перемену. Холодное излучение стало теплеть, и он почувствовал, как где-то глубоко внутри его прибывает новая энергия. Она несла с собой вину, печаль и все то, что должен был уничтожить свет. Вот только он этого не сделал. Он пронизывал его душу, словно рентген. Майкл видел себя среди тысяч грешников, видел собственную жестокость и ненависть к врагам, которые могли его убить. Тень сбилась в бесформенные клубы, похожие на черные пятна, возникшие на солнце. Теперь его жгло, как изнутри, так и снаружи. Он начал обливаться потом. Вот тогда-то они и умерли. Кошмарная боль и не думала утихать. Он видел до такой степени, он недостоин небесного блаженства, до какой степени не ведал, что творил, пуская кулаки, ружья и копья в неистовую пляску. Страдания, которые он причинил за все свои жизни, жили в нем. Его собственный голос обличал его, не зная пощады. Майклу захотелось помолиться или хотя бы выплакать всю эту муку, которую он так долго в себе скрывал. Но какой в этом смысл? Свет, должно быть, исходит от Бога, и ему суждено погибнуть, как и другим. «Я нашла его, Майкл, смотри!» Сквозь пелену, заславшую его глаза, он увидел шар, стоявшую на краю светового круга. С ней был кто-то еще, различимый куда слабей. Майкл протянул к ней руку. «Вытащи меня!» Да, старые пословицы по-прежнему верны. Ни одно доброе дело не остается безнаказанным. Голос Шар звучал в высшей степени многозначительно, без тени беспокойства. Хорошего человека спасти куда труднее, чем плохого. Что тут поделаешь? Прекрати надо мной издеваться, вытащи меня! Он так и не понял, была ли его паника тем последним ударом, что убил его. Последняя картина, запечатлевшаяся в его сознании, была странной. Улыбка Шар повисла в воздухе, словно улыбка чеширского кота. Затем вторая, туманная фигура, стоявшая с ней рядом, стала сливаться с ее телом. Сильная рука метнулась в световой круг и вытащила его наружу. Майкл лежал на земле, все еще обливаясь потом, ожидая, когда его наконец отпустит то, что мучило его изнутри. Бородатое лицо пытливо склонилось над ним. «Что, если я тебе скажу, что ты по-прежнему находишься в моем кабинете? Хороша будет шуточка, но...» «Соломон?» «Ага», — выдохнул Майкл, — «шутка та еще». «Не беспокойся, это тебе не грозит. Но ты просил меня позвать раввина. Мы решили, что это очередное послание. Ну и вышло так, что я и сам раввин. Удачно получилось, как ты думаешь?» Майкл уже почти был способен сесть. Соломон помог ему. «Вы хотите сказать, что девочка-беглянка — это маска?» — спросил Майкл, мгновенно выйдя из оцепенения. «Она чуть не плакала, когда привела меня к своему опустевшему дому. Зачем вы заставили меня через это пройти?» «Ты захотел, чтобы мы вмешались. Ну, а мы, кроме наблюдения, умеем только одно. Мы можем чуть-чуть ускорить чье-нибудь пробуждение. Совсем чуть-чуть. Ты был готов. Вот мы и пришли». «Так вот это оно? Все, что я буду делать теперь после пробуждения? Наблюдать?» Соломон кивнул. «А если этого недостаточно?» — не унимался Майкл. «Разве никто никогда не менял правил?» «Нет, никогда». Майкл посмотрел вокруг. Смертоносный свет исчез. Исчез и городской квартал вместе со всеми своими домами. «Постойте, постойте, я не пойду туда, куда вы меня зовете. Не сейчас». «Что ты имеешь в виду?» — нахмурился Соломон. «Это путь в никуда. А ты предпочитаешь нереальность?» «Собственно, Майкл смог теперь самостоятельно подняться на ноги. Я не готов уйти». Он убедил многих своим шутовством с чудесами и исцелениями. «Вы говорите, что помогаете людям пробудиться. Он — это наркоз. удерживающий их во сне. Но есть и другие, ему не поверившие. Он теперь заключен в изобретенную им самим преисподнюю и сам знает это. Он никогда больше не отыщет свет, если это не сатана. Ну, тогда все продукты уже в холодильнике, и поваренная книга открыта на нужной странице. Соломон кивнул. «Не стану с этим спорить, но...» «Нет», — перебил его Майкл. «Меня не интересует, что вы собираетесь сказать. Я устроил ему западню, и он вот-вот в нее попадется». «Какую еще западню?» «Ну, не угодно ли подождать и увидеть все самому?» На лице старого раввина читалось сомнение. «Ты хочешь разочаровать меня, снова сделав слишком много добра?» «Никоим образом. Или вы меня к этому и подстрекаете?» Соломон пожал плечами. «Я уже старик, но я знаю только одну западню, которую ты можешь ему устроить». «Верно», — улыбнулся Майкл, — «мы продадим ему льготный билет из преисподней». Найджел и Исмаил находились в вертолете. Они пролетели над Гудзоном в полумиле южнее моста. Затем, описав дугу, повернули в сторону Нью-Йорка. Вертолет издавал громкие, чвакающие звуки, проникавшие даже в роскошный пассажирский салон. «Зачем мы это делаем? Расскажи-ка мне еще раз», — произнес пророк. «От нас этого ждут. И кроме того, это будет величайшим событием всех времен». Найджелу приходилось почти кричать, чтобы быть услышанным. «Мы всегда сможем повернуть обратно». «Да нет, все в порядке», — отмахнулся пророк. «Но я не люблю плясать под чью-то там дудку, понимаешь?» «Да, сэр», — покорно отозвался Найджел. Он вернулся на место, от души надеясь, что разговор на этом окончен. «С Исмаила станется стереть его в порошок каким-нибудь малоприятным образом». Внизу проносились буро-зеленые джерсийские луга, выглядевшие в такой близости от города уж слишком по-деревенски. Пилот вертолета сказал по трескучей внутренней связи что-то неразборчивое. «Меня не интересует, где вы сядете, только сядьте», — проворчал Исмаил. Он никогда ничего не делал против своей воли, и Найджел знал, что выход в эфир передачи, пообещавший народу выдающиеся события, мог подвигнуть пророка на очередной выпад. Но этого не произошло. Найджел не понимал, почему, но план Майкла шел как по маслу, словно все его действующие лица то ли покорно играли роли, отведенные им неизвестным сценарием, то ли смиренно шли в расставленную для них невидимую сеть. Вот только пока рано было говорить, кто здесь охотник, а кто жертва. Они приземлились на краю поля и вышли из вертолета. Черный лимузин поджидал их. Не говоря ни слова, Исмаил влез внутрь и откинулся на заднем сиденье. Найджел знал, что ему не стоит садиться рядом, и устроился на одном из боковых откидных сидений. Машина двинулась в направлении от стоящего на четверть мили дальнего угла поля. «Что-то я не припомню, чтобы мы такое планировали», — сказал Исмаил. Найджел вознес неслышную молитву, скорее не о своей душе, а о целости своей шкуры. «Мы получили указание соорудить временный стадион как раз для этого мероприятия». «Чье указание?» — теперь уже подозрительно спросил пророк. «Надо думать, ваше», — невозмутимо ответил Найджел. Майкл говорил ему, что до этого дойдет. Он сказал, что лжецы – это люди, которым лгать проще всего. Нужно только смотреть им в лицо. Найджел подумал, что его физиономия, наверное, вот-вот сплющится, как комок серой глины. Исмаил ничего не сказал. Хороший знак, по крайней мере, по сравнению с тем, как он мог бы дать выход своему раздражению, убить его раскаленной кочергой или еще чего похуже. До Найджела понемногу доходило, что его воображение было так или иначе газетно ориентированным. Какое-то время они ехали молча, подскакивая на ухабах грунтовки, извивавшейся вдоль края буро-зеленого пространства. Майкл проинструктировал его насчет того, что говорить дальше. «Людям нужны знамения. Они по большей части простоваты. И если вы не продемонстрируете им своей божественности в какой-либо доступной им форме, вы, в конце концов, утратите над ними власть». «Что?» – нахмурившись, переспросил Исмаил. «Я говорю исключительно о возможности», – сбивчиво пояснил Найджел. «Даже Христос на Пятидесятницу показал, кто он есть». «Идиот! Ты о преображении? Не говори мне о вещах, которые я могу остановить. Меня это раздражает». «Как бы то ни было, но это ваши слова, которые я лишь в меру своего разумения повторяю». Но это уже была откровенная ложь. Пророк выглядел неуверенным. Это был первый замеченный Найджелом признак того, что его могущество, похоже, не безгранично. Не то чтобы от сознания этого была какая-то польза, кто бы мог здесь ему противостоять. Действовать согласно убеждениям Найджелу было не очень-то свойственно. Когда тонированное заднее стекло опустилось, Найджел выглянул наружу. Увиденное его ошеломило. Как он и уверял Исмаила, посреди поля был сооружен полномасштабный стадион, укомплектованный массивными звуковыми колонками и колоссальных размеров портретом пророка. Над ним рабочие заканчивали сооружение, набранное огромными буквами надписи «Вознесение». Лебедка как раз поднимала на нужное место последнюю букву. На Исмаила зрелище, похоже, произвело впечатление. «Ты сам разрабатывал все детали?» Найджел, с трудом веривший своим глазам, кивнул. Толпа уже собралась. Люди сбивались в группки, теснясь возле переносных калориферов. Было свежо и ясно, и как для второй половины ноября тепло. Земля была замерзшей и голой. Осмотревшись, Исмаил несколько успокоился. Он подошел к сцене и поднялся по ступенькам. От центра помоста широкой дугой расходился ряд микрофонных стоек. За исключением этого сцена была пуста. «Мне не нужны микрофоны, ты ведь знаешь», — сказал Исмаил. Он едва шевельнул губами, но Найджела, стоящего в шагах в 20 внизу, звук ударил по ушам так, что он чуть не вскрикнул. «Ты все сделал хорошо», — заметив это, — сказал пророк с легкой улыбкой. «Я давно уже хотел устроить что-нибудь в этом роде. Так что то, что ты врал мне весь день, не имеет значения. Пути мои непостижимы». «Где мне нужно быть?» — спросил Найджел. «Съемочная группа прибудет с минуты на минуту». Найджел знал, что пророк терпеть не мог обыденных вопросов. Метнув на него свирепый взгляд, он повернулся к нему спиной. Выходит, Майкл оказался прав и здесь. Майкл велел Найджелу пробраться в группу обеспечения, угнать грузовик и сбежать отсюда куда подальше. Это была единственная возможность осуществить задуманное. Найджелу было все равно. Проголосовать ногами он был только рад. Спустя час Найджел исчез. Толпа достигла неподдающихся учету размеров, выплеснувшись далеко за пределы четверти квадратной мили поля. Но, несмотря на это, вновь прибывшие вливались в толпу непрерывным потоком и растворялись в ней. Край сцены был очерчен несколькими рядами камер, свет мощных прожекторов проникал в каждый закоулок. Это было необходимо, так как к этому времени солнце начало тускнеть, покрывшись новыми и еще большими темными пятнами. Исмаил стоял в стороне, прячась за ширмой от любопытных взглядов, и удовлетворенно посматривал вверх. Тускнеющее солнце добавляло событию таинственности. Он напомнил себе, что всегда знал толк в импровизациях. «Все готово, сэр».